Про обитателей окрестных лесов рассказывали разное. Одни говорили, что это ушедшие партизанить польские националисты, не признающие союза Польши со Священной Римской империей, другие, что это обычные анархисты, отрицавшие любую власть, превратившиеся уже давно в обычных разбойников, а возможно, в лесах прятались и те, и другие, и кто-то еще, но всех их объединяло одно, они обходили стороной наш центр. За все время учебы я не слышал, чтобы у кого-то из курсантов или работников Восточного были какие-нибудь конфликты или стычки с обитателями окружающих наш центр лесов. Из позиции партизан это была правильная тактика. У правительства Польши не было сил и средств, а возможно, и желания, чтобы очистить все леса от военизированных отрядов. А вот имперская армия зачистить отдельно взятый район вокруг Восточного могла легко. И, видимо, партизаны это понимали. Во всяком случае, центр Ост, находившийся в ведении Министерства обороны Священной Римской империи, все обходили стороной. Поэтому я даже не сомневался, что мой конфликт с партизанами не будет иметь продолжения, несмотря на то, что они явно запомнили мое лицо. Скорее всего, они решили, что столкнулись с очень сильным магом, перепугались и предпочли бы поскорее забыть произошедшее. А еще я подумал о том, что, несмотря на все неприятности, выполнил то, ради чего отправился в лес. Свой эксперимент я провел и окончательно убедился в том, что обладаю какими-то скрытыми навыками, которые недоступны мне в обычной жизни, но проявляются в экстремальных ситуациях. И теперь мне больше всего хотелось разобраться, что это такое, откуда взялось и почему я об этом ничего не знаю. На то расстояние, которое я прошел ранее за полтора часа, теперь понадобилось около трех. Но и это можно было считать успехом. Несколько раз мне казалось, что вот-вот я потеряю сознание. Однако каким-то чудом каждый раз я находил в себе силы прилечь на землю, немного отдохнуть, а потом продолжить путь. Конечно, идти по дороге было рискованно, но я прекрасно понимал, что по пересеченной местности я бы, во-первых, не дошел, а во-вторых, скорее всего, заблудился. Когда я дошел по дороге до того места, от которого до Восточного оставался километр через лес, мне стало совсем плохо. Заморозка ран прошла, и ситуация грозила обернуться большой кровопотерей. И это не считая того, что боль была просто невыносимая. Рискуя потратить остатки энергии, я все же заново заморозил основные раны, после чего решился на заключительный рывок. С горем пополам дошел дополз до Восточного. На то, чтобы отодвинуть забор, ушли все оставшиеся силы, на этот раз без преувеличения. Едва я ступил на территорию центра, как тут же упал на землю и потерял сознание. Сколько я пролежал, неизвестно. Когда пришел в себя, было все еще темно, но заморозка на ранах почти прошла. Вполне возможно, что я пролежал так не менее двух часов. Можно было считать чудом, что очнулся. Но раз уж так получилось, глупо было этим не воспользоваться. Попытался встать, ничего не вышло, зато чуть было опять не потерял сознание. Еще раз отключиться и замерзнуть в каких-то 200 метрах от медпункта не хотелось. Но при этом я понимал, что вот так просидеть у забора до утра, пока меня не обнаружат, тоже не вариант. Кровопотеря опять усилилась, а сил на заморозку ран уже не было. При этом у меня оставалось еще немного магической энергии, но физических сил, чтобы этой энергией воспользоваться, уже не было. Посидев у забора минут 15, я решил ползти. При попытках встать сильно кружилась голова, а ползком вроде получалось. Правда, это дело сильно затрудняло то, что левая рука не работала, но я все же приспособился. Первые 100 метров я прополз довольно лихо, еще 50 совсем уж через силу, а потом будто отрезало, я упал на живот и просто не мог пошевелиться. Казалось, еще одно движение через силу, и можно прощаться со всем белым светом. А это было бы обидно, совсем чуть-чуть не доползти до помощи. И признаться, было страшно. Я не был уверен, что у Агаты хватит навыка привести меня в порядок, но она могла полностью остановить кровотечение, оказать первую помощь и вызвать пани Митрош. Это грозило серьезным наказанием, покидать центр, да еще и ночью, строго-настрого запрещалось. Но когда выбор стоял между наказанием, пусть даже и суровым, и гибелью от полученных ран, я был готов сделать его, не колеблясь, в пользу наказания. Однако лимит физических сил был исчерпан, ползти я уже не мог. Правда, оставалось немного магической энергии, но как ее использовать в сложившейся ситуации, Я не знал. Глаза начала застилать мутная пелена, и казалось, что я потеряю сознание с минуты на минуту. Я приподнял голову и бросил взгляд на окно комнаты Агаты. Свет в нем, конечно же, не горел, моя подруга явно видела уже десятый сон. Решил попробовать крикнуть, не самая лучшая идея, но ничего другого я все равно не мог придумать. Набрал побольше воздуха в легкие, но это отняло мои последние силы, и я упал, но все же крикнул. Точнее, думал, что крикнул, из горла вырвалось лишь слабое невнятное блеяние. Некоторое время я пролежал в пограничном состоянии, встать не мог, но и не отключался. Видимо, самая малость сил еще осталась, да и энергия как-то подпитывала мое сознание. С ней вообще была очень интересная ситуация. Мне казалось, что я даже еще мог накладывать заклятия. Надо было попытаться это как-то использовать. Невероятным усилием я смог перевернуться на спину. Так стало немного легче дышать. Совсем чуть-чуть, но даже этого хватило, чтобы я приободрился. Еще раз посмотрел на окно Агаты. Дойти нереально, кричать бесполезно, что-то бросить, не хватало сил. Можно было лишь попробовать запустить ледяной шар. Самый простой, без магического урона, просто кусок льда размером с футбольный мяч или даже меньше. Если бы хватило силы и если не промахнуться, то это был неплохой вариант привлечь внимание Агаты. Конечно же, при условии, что она была в своей комнате. Я осторожно приподнял правую руку и вытянул ее в сторону окна ладонью кверху. На это ушла половина оставшихся сил. Затем сгенерировал ледяной шар. Это оказалось намного проще, энергии хватало. Теперь надо было этот шар запустить. Скорость и разрушительную мощь ему должна была придать энергия, а вот отправить шар в путь надлежало движением руки, вроде бы простейшим, но в моей ситуации невероятно сложным. Когда полностью готовый, чтобы отправиться в полет, шар переливался на моей ладони холодными серебристо-синими молниями, я собрал остатки сил и сделал таки необходимое движение рукой. Ледяной шар улетел, а меня окончательно накрыла темная плотная пелена. Я уже ничего не видел и не чувствовал, лишь откуда-то издалека до меня донесся звон разбитого стекла, и я даже не успел подумать, в то ли окно попал мой шар, как отключился. Сколько я пробыл без сознания, неизвестно, но, когда очнулся, сразу же ощутил боль, довольно сильную и во всем теле. Затем услышал голос Агаты. «Потерпи немного, скоро станет легче. Глаза только не открывай». Эти слова означали, что я жив. Непонятно, в каком я находился состоянии, но однозначно был жив, и это не могло не радовать. Судя по спокойному голосу Агаты, ситуацию она контролировала. Это было главное, а боль я мог терпеть, сколько необходимо, тем более, не такая уж она была и дикая. Несмотря на предупреждение, я все же осторожно приподнял веки. Агата стояла напротив меня и держала в правой руке мокрую тряпку, а в левой – чашу с какой-то жидкостью. Я же сказала, не открывать глаза. Возмутилась моя подруга. Мало того, что разбудил, напугал, так еще и не даешь тебя нормально в порядок привести. Я быстро закрыл глаза и тут же почувствовал, как Агата провела по моему лицу теплой мокрой тряпкой, затем по шее, по груди и дальше по всему телу. Тут до меня дошло, что я лежу совершенно голый. Но это было логично, если Агата смогла хоть как-то залечить мои раны, грязную окровавленную одежду перед этим она сняла. Пока я размышлял, подруга закончила меня обтирать и сказала: «Все, можешь вставать». Я открыл глаза и интуитивно потянулся, будто после долгого сна. Тело послушно отозвалось, и в нем чувствовалась такая сила и бодрость, будто это не я еще совсем недавно валялся на улице израненный и побитый. «Одевайся», — сказала Агата и протянула мне комплект больничной пижамы. «И я жду объяснений». Тон, на мой взгляд, был слишком уж менторский, но предъявлять претензии за тон девушке, которая только что спасла мне жизнь, было бы форменным свинством. Столкнулся в лесу с агрессивными грибниками, попытался я нелепо отшутиться, надевая пижаму. «Ты же знаешь, в феврале с грибами не очень, поэтому грибники особенно злые. Я вытащила из тебя две пули и заживила 5 колотых резаных ран, одну из них огромную и сквозную», — сурово сказала Агата. «Стало понятно, что придется рассказывать правду или хотя бы ее часть. Помнишь, нам говорили, что вокруг нашего центра есть базы партизан и анархистов?» — спросил я. «Да, а помнишь, мы еще думали, что нам врут насчет них, чтобы мы просто лишний раз не выходили за территорию. Помню. Так вот, нам не врали. Я не знаю, на кого я наткнулся в лесу, но они хотели меня убить. причем без каких-либо разговоров и объяснений. И как тебе удалось сбежать? Чудом. Использовал магию, выставил защиту. Одних ранил, других напугал. Повезло, что среди нападавших не было ни одного одаренного. Я не хотел рассказывать Агате все подробности моего приключения и особенно то, что я убил одного партизана, поэтому перевел разговор на другую тему. А что ты сейчас делала? Чем меня обтирала? Живой водой. А такая бывает? Ни разу не слышал. Так называют особый магический отвар, который полностью регенерирует кожу и восстанавливает силы. В основном его используют для омоложения. Но как средство восстановления организма после травм или ожогов он тоже очень хорош. И главное, после него не остается никаких шрамов. Одним своим лекарским навыком я пока такого эффекта добиться не могу. Ты разве не чувствуешь, что стал как новенький? Чувствую, согласился я. А что он вот прям реально помогает омолодиться? Ты знаешь, сколько пани Митрош лет? Спросила Агата. Ну, выглядит где-то на 30-35, а ей 74. Только никому не говори. Я сама случайно узнала. Погоди, а тебе сколько? Только не говори, что 40. Я к такой новости не готов. Очень смешно, сказала Агата, насупившись. Я рада, что к тебе вернулось чувство юмора. Но может, все же расскажешь поподробнее, что с тобой произошло? Да чего там рассказывать, ответил я. Отошел от центра километров на 10, уже хотел попробовать повторить заклятие с ледяным диском, но наткнулся на партизан. Они без разговоров навели на меня автоматы, чудом удалось спастись. При помощи ледяного диска, не только. И вот это меня сейчас волнует больше всего. Я за один день два раза использовал заклятие, которым меня никто не учил. Ну или я думаю, что никто не учил, а на самом деле кто-то учил. Я тебя не совсем понимаю, сказала Агата. Да я сам себя не понимаю, ответил я. Но мне кажется, что мои сны и эти навыки как-то связаны. Такое ощущение, будто я это все знал и умел, но почему-то забыл. Но как ты мог такое знать в твоем возрасте? Откуда? Понятия не имею. Но откуда-то же это все взялось? Я выпустил в партизан кучу ледяных стрел и накрыл их ядовитым туманом. Откуда у меня такие навыки? Да еще и без уровня. Все это просто в голове не укладывается. Сначала сны, теперь эти заклятия. А что дальше? Ну, со снами у меня есть предположение. Может, ты эмпат, и это не твои сны, а чьи? Не знаю, может, ты их как-то перехватываешь у кого-то. Вряд ли. И опять же, это никак не вяжется с навыками. У меня четкое ощущение, что я это раньше знал, а потом эти знания почему-то заблокировались вместе со всеми воспоминаниями. Но при этом я понимаю, что такое невозможно, не в детском доме же меня этому научили. В общем, голова идет кругом, такое ощущение, что я сейчас сойду с ума. А во время боя с партизанами мне вообще показалось, что я это вовсе не я, будто в меня кто-то вселился и руководит моим телом. Я замолчал, мысль, которую я высказал последней, уже несколько раз приходила ко мне и очень сильно пугала. Агата подошла ко мне, села рядом на кушетку, обняла меня и негромко произнесла: «Страшные вещи ты говоришь. Мне очень жаль, что это все с тобой происходит. Я очень хотела бы тебе хоть как-то помочь». «Спасибо», — сказал я и поцеловал подругу. «Я бы от помощи не отказался. Только вот для начала надо выяснить, что мне вообще может помочь в этой ситуации». Некоторое время мы просидели молча, затем Агата сказала: «Когда я обнаружила тебя, ты был без сознания. Я перетащила тебя в процедурную. А чтобы ты не очнулся, пока я вытаскивала из тебя пули и заживляла раны, пришлось дать тебе кое-какой отвар. Он вводит в состояние легкого транса и хорошо обезболивает. И пока ты находился под действием этого отвара, постоянно требовал, чтобы тебе дали позвонить какому-то Ивану Ивановичу. Думаю, бесполезно тебя спрашивать, кто это такой». «Бесполезно», согласился я. «А еще что-нибудь говорил? Опять звал какую-то Милу? Несколько раз. Еще требовал, чтобы оно чего-то там не делало. Кто это, Роберт? Что за Мила? Агата, ты всерьез полагаешь, что я вообще ничего не помню и не понимаю? Но вот информация о том, кто такая Мила, в моей памяти каким-то чудесным образом сохранилась. Ты меня ревнуешь, что ли?» Я рассмеялся, обнял Агату и поцеловал. «Ничего я не ревную», — ответила подруга. «Просто интересно стало». Прозвучало это не очень убедительно, но тему развивать я не стал, а просто еще раз поцеловал Агату и сказал: «Что бы там ни было и кем бы ни была эта Мила, тебя я ни на кого не променяю, моя персональная пани-лекарь, особенно после того, как ты из меня две пули вытащила». Агата улыбнулась. Похоже, ревность ее немного отпустила. Некоторое время мы так и просидели, обнявшись и в тишине, а затем я спросил: «Агата, скажи, а что ты помнишь про себя?» Моя подруга немного помолчала, затем вздохнула и с явной неохотой сказала: «Детство плохо помню. Родители погибли, когда я была совсем маленькая. Затем был детдом, оттуда попала сюда. У нас у всех здесь, похоже, одинаковые биографии». «Это логично», — заметила Агата. «Одаренные, у которых есть семьи, учатся в гражданских академиях, а всех детдомовцев собирают в такие, как наша». «Ну да, удобно», — согласился я. «Из нас получатся бойцы, которые вообще ни к чему не привязаны. А ты хоть что-то помнишь из того, что было в детдоме?» «Очень мало. Все, что было до Восточного, будто в каком-то тумане. Вот и у меня такая же история». «Ты не находишь, что это странно?» «Это неприятно», — ответила Агата. «Но доктор Штеблер говорит, что это нормально, что это влияние дара, так что приходится с этим мириться». «Я не хочу с этим мириться. Я хочу узнать, что со мной произошло в детском доме. Или не в нем, а где-то в другом месте. Но я уверен, в моей памяти есть что-то, что сейчас от меня скрыто. А ты уверен, что тебе стоит это знать? Возможно, твой организм заблокировал какие-то совсем неприятные воспоминания». «Может и так», — согласился я. «И признаюсь, я тебе даже завидую, что ничего подобного тебе не снится. Но раз уж у меня это все полезло наружу, то надо разобраться». «Мне тоже снится», — негромко произнесла Агата. «Это было неожиданно». «А почему ты мне об этом не говорила?» — спросил я, сильно удивившись. «Позавчера было первый раз. Вчера повторилось. Но сны настолько неясные, что я даже и не помню, что там было. Но тоже ощущение, будто это не мои сны. Раньше подобного не происходило. Меня это пугает. Завтра я хочу рассказать об этих снах пани Митрош. Надеюсь, она сможет чем-то помочь или хотя бы объяснит, что это такое». «Не надо ничего говорить, пани Митрош», — твердо сказал я. «Но почему? Не стоит спешить. Давай попробуем сами разобраться. Не хватало еще, чтобы над нами какие-нибудь эксперименты в связи с этим начали ставить». «Ты меня пугаешь, Роберт». «Не пугаю, а хочу предостеречь от преждевременных поступков. Давай попробуем сами сначала разобраться». «Но как? Ты ведь очень хорошо изучала зельеварение. Есть какое-нибудь зелье, которое может вернуть воспоминания?» «Такое мы не изучали. Но ведь явно такое зелье или заклятие должно существовать». «В теории да», — согласилась Агата. «У пани Митрош много книг, и она разрешает мне ими пользоваться. Я могу поискать там информацию. Поищи в этих книгах рецепт такого зелья. Думаю, ты сможешь его приготовить». «Приготовить-то, скорее всего, смогу, если найду рецепт. Но это опасно. Малейшая ошибка может стоить очень дорого. Да и даже если все сделать без ошибок, но зелье окажется немного неподходящим, то результат может быть каким угодно. Я не советую тебе так рисковать. Это действительно страшно, Роберт». «А жить со стертыми воспоминаниями не страшно?» «Страшно», — согласилась Агата. «Но не до такой степени. Ты просто не знаешь, что может случиться, если зелье подействует неправильно. Ты можешь лишиться всей памяти или вообще превратиться в растение. Значит, поставишь меня на подоконник и будешь поливать». «Роберт, это не смешно». «А я и не смеюсь. На самом деле разница не такая уж большая. Стать, как ты выражаешься, растением в результате действия отвара или потихоньку сойти с ума от таких снов и постоянных попыток разгадать загадку своего прошлого». «Хорошо», — негромко произнесла Агата, тяжело вздохнув, и добавила: «Я поищу рецепт нужного отвара. Но знай, мне это все не нравится». «Спасибо», — сказал я и обнял подругу. «И отдельное спасибо, пани доктор, что спасли меня и подлатали. Могу ли я за это как-нибудь отблагодарить вас?» Я поцеловал Агату в шею и покрепче прижал к себе. Но моя подруга не была настроена на романтическое продолжение вечера. Она аккуратно, но твердо убрала мои руки и сказала: «Закрой чем-нибудь окно, которое ты разбил. Этой благодарности будет достаточно». Я его завесил одеялом, но это не спасает от холодного ветра. «И все?» — с удивлением спросил я и попытался поцеловать Агату. Однако у меня ничего не вышло. Подруга встала с кушетки и сказала: «Еще, если дашь поспать хотя бы оставшиеся 2 часа до подъема, будет совсем замечательно. Если, конечно, получится уснуть». Я хотел предложить не тратить время на попытки уснуть, а провести эти 2 часа с большей пользой, но не решился еще сильнее злить Агату. «Могу закрыть окно ледяной пластиной», — предложил я. «Она хоть и холодная сама по себе, но комнату сильно не охладит и не растает 3 дня, но не могу гарантировать, что сквозь нее будет хорошо видно. Главное, чтобы до обеда продержалась», — сказала Агата. «Я после сдачи норматива зайду в администрацию и подам заявку на замену стекла». Я быстро поставил в комнате Агаты на окно ледяную пластину, еще раз поблагодарил подругу за спасение, аккуратно поцеловал ее в щеку и отправился в свой жилой корпус. Так как мне было не до сна, я хотел немного прогуляться, но, выйдя на улицу, понял, что в одной пижаме не очень-то и погуляешь, поэтому пришлось идти спать. Глава 17. Уснуть мне толком не удалось, но это было неудивительно. Агата так меня взбодрила своей живой водой, что хотелось не спать, а бежать марафон. Да еще и в голову лезли всякие мысли, одна мрачнее другой, что тоже не располагало ко сну. Мысли эти я переваривал до самого подъема, а как только его объявили, рванул в душевую, чтобы под струями холодной воды немного охладить свою разгоряченную голову. Чего в нее только не пришло за эти 2 часа до подъема. От предположения, что я вовсе никакой не Роберт де Верси, что в меня вселился дух какого-то сильного мага, и теперь он пытается забрать контроль над моим телом. Все это сильно пугало, и больше всего я теперь мечтал, чтобы Агата нашла рецепты отваров, восстанавливающих память. В противном случае жизнь моя грозила превратиться в сплошную нервотрепку. В том, что у моей подруги были все шансы в случае обнаружения подходящего рецепта приготовить отвар, я не сомневался. Агата была лучшей на всем курсе и по зельеварению, и по лекарскому делу. Пани Митрош не просто так выделила ее из всех курсантов и благоволила ей. По словам преподавательницы, у Агаты был редкий лекарский дар, встречающийся у одного одаренного на 1000. Единственное, чего я опасался, что Агата просто не станет ничего искать, потому что очень боится мне навредить. Едва я вошел в столовую, как сразу же поймал на себе множество любопытных взглядов. Видимо, слух о моем вчерашнем поединке с Якубом уже разошелся по-восточному. «Знали бы вы, что было ночью», — подумал я, глядя на разглядывающих меня товарищей по учебе, и от этой мысли мне стало не по себе. Я даже и представить не мог, как на ночную прогулку по лесу и убийство партизана может отреагировать руководство центра. Я прошел на раздачу, взял поднос с завтраком и направился к столу, за которым сидели ребята из нашего отряда. Они тоже уставились на меня с нескрываемым любопытством, будто ожидали, что я им расскажу что-то интересное, и лишь один Шинчик смотрел на меня с опаской. «Привет, Роберт. Говорят, ты вчера Якубу ноги подкоротил?» — спросил Тамаш сразу же, едва я сел за стол. Мой приятель сидел возле меня, но вопрос он задал нарочито громко, чтобы его услышали все, кто был за столом. «Так получилось», — ответил я, особо не желая развивать тему. «Да, не повезло вчера Якубу», — сказал Адам, «но выглядело эффектно, аж по самое колено ногу отрезало». «Это, наоборот, повезло», — возразил Петр с усмешкой. «Не повезло бы, если бы диск чуть выше прошел и еще кое-что, кроме ноги, отрезал. Говорят, эта часть тела не так-то просто наращивается». Все расхохотались, Шинчик нахмурился, а мне даже стало как-то неудобно. Все же я был виноват в случившемся, хоть сделал это и не специально. «Да ничего бы не отрезал, там от страха все сжалось», — добавил масла в огонь моряк, и все снова рассмеялись. Якуба многие в отряде не любили за его скверный характер, поэтому никто не отказался позлословить и посмеяться над ним. «Заткнитесь, придурки!» — закричал Шинчик, который до этого держался, но тут его прорвало. «Использование летальных заклятий запрещено во время тренировочных поединков. Я буду жаловаться господину Нидербергеру. Пиши жалобу сразу императору, чего мелочиться», — предложил Тамаш, и ребята снова рассмеялись. Злой и обиженный Шинчик понял, что лучше молчать, и всю свою злость выместил на сосиске, разрезав ее ножом чуть ли не вместе с тарелкой. Учебный день прошел быстро. История магии, немецкий язык и артефакторика пролетели для меня практически незаметно. Все мои мысли были о боевой магии. Я с ужасом ожидал очередного занятия. Этот предмет всегда стоял в расписании последним, так как после него у нас зачастую хватало сил лишь дойти до жилого комплекса и упасть на кровать. Мне было боязно идти на боевую магию, я опасался, что из меня опять полезут навыки, которые я не изучал в Восточном, и я потеряю контроль над собой. Ведь если во время поединка с Шинчиком я хоть как-то контролировал ситуацию, хоть и выпустил непонятно как ледяной диск, то во время боя с партизанами, мной будто управлял кто-то другой. И мне очень не хотелось, чтобы подобное повторилось на очередном занятии, не хватало еще, чтобы мной заинтересовалось руководство центра. Мне это было не нужно, я хотел сам во всем разобраться. Основная часть отряда отправилась на запасную арену, чтобы заниматься со штабс-фельдфебелем Фаузером, а мы, восьмерка желающих попасть на турнир, пришли на основную. Переодевшись в тренировочные костюмы, стояли и ждали преподавателя. Гауптман Эйзеншмидт немного припоздал, поприветствовал всех, поинтересовался у Шимчика, как тот себя чувствует, выслушал ответ, а затем обратился ко мне. «Граховский, а как твое самочувствие?» «Отличное, господин Гауптман», — ответил я, вытянувшись по струнке. «После вчерашнего занятия с тобой происходило еще что-нибудь необычное?» «Нет, господин Гауптман, это хорошо. Надеюсь, больше у нас ничего из ряда вон выходящего не произойдет. И если ты сам по себе еще что-то подобное изучил, то прежде чем применять изученное самостоятельно заклятие, ты должен мне о нем рассказать. И я решу, что можно применять во время учебных поединков, а что нельзя. А ледяной диск использовать впредь я тебе запрещаю. Летальные заклятия недопустимы, если на поединке не дежурит сильный маг. Ты ведь вчера мог убить Шимчика. Повезло, что диск отрезал лишь ногу, и пани Митрош была на месте. А могло и не повезти». При этих словах Якуб невольно поежился, а мне опять стало неловко. Однако я решил уточнить и спросил: «Ледяной диск запрещен на тренировках?» «Да», — ответил преподаватель. «А на отборе и турнире?» «На турнире можно все, на то он и турнир. Там и лучшие лекари присутствуют. А вот насчет отбора будем думать, но не во время занятия». К моей радости, в этот день Эйзеншмидт решил не устраивать поединки, а посвятил занятие разбору всех изученных нами видов защитных заклятий. Сначала мы работали индивидуально, а затем в парах. Мне достался моряк, с ним мы отлично поработали и обошлись без инцидентов. Вечером я, как обычно, зашел за Агатой, чтобы пойти вместе с ней на ужин. Но подруга сначала предложила мне зайти в медпункт, а когда я вошел, провела в кабинет пани Митрош. «А сюда можно заходить?» – поинтересовался я, оглядывая кабинет, в центре которого располагался массивный деревянный стол, а вдоль стен стояли высокие шкафы с книгами. «Тебе нет, мне можно», — ответила Агата. «Пани Митрош разрешает мне читать книги из ее библиотеки, но если ты ничего не будешь трогать, то считай, что и не заходил. Но с какой-то же целью ты меня сюда привела?» «С этой», — ответила Агата, указала пальцем на открытую толстую книгу, лежавшую на столе, и добавила: «Смотри, я подошел к книге и попытался прочитать текст на открытой странице, но у меня ничего не получилось. Книга была написана на незнакомом мне языке». «Латынь?» – спросил я. «Она самая», – ответила Агата, улыбнувшись. «А на открытой странице рецепт того зелья, которое тебе нужно. Это отличная новость». «Нет, это всего лишь хорошая новость», – поправила меня Агата. «Отличная новость – это то, что у меня есть все ингредиенты, чтобы это зелье приготовить. Кстати, а почему ты не рассказываешь, как сдала норматив по зельеварению?» «Вспомнил, да?» Подруга посмотрела на меня с укором и добавила: «Лучше всех в группе сдала». «Что значит, вспомнил?» Возмутился я. «Да я с утра только об этом и думал». «Ага, так я тебе и поверила. А зря не веришь, учитывая, что от твоего навыка в зельеварении будет зависеть, возможно, моя жизнь. Меня действительно волнует, насколько хорошо ты знаешь этот предмет». «Убедил, верю», — сказала Агата и улыбнулась. «Я еще хотел спросить, а ты латынь хорошо знаешь? Ничего не перепутала, когда рецепт переводила? А то вместо какой-нибудь травки положишь корешок, и покроюсь я шерстью, как хомяк». «А это вариант, я люблю хомячков», — ответила моя подруга и рассмеялась. «Нет, это не вариант, я тебе куплю двух хомячков, только ты, пожалуйста, ничего не перепутай». «Да нечего там путать, сама по себе закладка ингредиентов и варка зелья не такая уж сложная работа. Главное, правильно начитать заклятие и добавить зелью в процессе варки магической энергии. А когда ты сможешь это все сделать? На варку зелья надо не так уж много времени, но долго хранить его не стоит. Чтобы зелье хранилось, его надо закрепить, а это дополнительные заклятия. Лучше этого не делать с моим не самым сильным навыком. Поэтому сварю за пару часов до использования. Тогда другой вопрос. Завтра вечером», — перебила меня Агата. «Завтра как раз суббота, пани Митрош в обед уедет, и я спокойно все сварю, и уже вечером ты сможешь использовать зелье. А сейчас пойдем в столовую, пока ужин не закончился. Весь вечер и большую часть следующего дня я думал лишь об одном, о предстоящем эксперименте по возвращению моих забытых воспоминаний. Было страшно. Не то чтобы я сомневался в том, что Агата неправильно сварит зелье, и это вызовет какие-нибудь побочные эффекты, скорее пугала неизвестность. Я очень хотел узнать, что же хранится в закрытых уголках моей памяти, но при этом опасался, не окажется ли там что-то такое, что заставит меня побыстрее искать способ опять это забыть. Но отступать было поздно, да и очень уж хотелось вспомнить лица родителей и узнать, откуда у меня такие сильные навыки в боевой магии при отсутствии даже 10-го магического уровня. Поэтому субботним вечером, ровно в 8 часов, согласно договоренности с Агатой, я стоял на пороге медпункта. Моя подруга отворила дверь, запустила меня внутрь, поцеловала в щеку и спросила: «Не передумал, не боишься?» «Боюсь, но не передумал», — ответил я. «Тогда пойдем в процедурную. Думаю, после приема зелья тебе лучше будет прилечь на кушетку. Вполне возможно, что ты потеряешь сознание или войдешь в транс». Я отправился в процедурную и присел на стул, стоявший возле кушетки. Через минуту туда вошла Агата, в одной руке она держала коническую стеклянную колбу, в другой – мерный стаканчик. В колбе плескалось примерно 300-400 миллилитров мутной зеленоватой жидкости. «Мне надо это все выпить?» – спросил я, показывая на колбу с жидкостью. «Нет, конечно, тебе надо выпить всего 57 миллилитров, а здесь почти 300», – ответила Агата и, заметив мое недоумение, пояснила: «Рецепт старый, из расчета на 10 унций, а доза, способная вернуть память, равна 2. Но уменьшать объем я не стала, в зельеварении лучше без самодеятельности. Учитывая, что ингредиенты не самые редкие и дорогие, проще лишнее вылить». Моя подруга осторожно отлила в мерный стаканчик необходимое количество зелья и протянула его мне. Взяв стаканчик, я поцеловал Агату и после этого залпом выпил мутную жидкость. Я почему-то решил, что зелье обязательно должно быть противным на вкус, но ошибся, жидкость оказалась немного терпкой, но зато приятно пахла можжевельником. «Ты зачем сразу выпил?» – испуганно воскликнула Агата. «Еще отключишься сейчас, бегом на кушетку». Я быстро перебрался на кушетку и лег на спину. Агата села на стул, взяла меня за руку и негромко сказала: «Не бойся, рекомендуемая доза не должна вызвать каких-либо необратимых изменений. Боюсь я только одного, что это дело не сработает», — ответил я. Агата погладила меня по щеке и лбу и сказала: «Все будет хорошо, а теперь закрой глаза и лежи молча». Сколько я пролежал с закрытыми глазами, сказать сложно, но через какое-то время почувствовал, будто куда-то проваливаюсь, голова немного заболела и меня ослепила яркая вспышка. А потом перед глазами поплыли какие-то разноцветные пятна, которые потихоньку начали, как мозаика, складываться в картинки. Мне казалось, будто глаза мои вовсе не закрыты, будто я смотрю на большом экране какой-то яркий видеоклип с рваным монтажом и без звука. Этот клип прокручивался в моей голове на довольно большой скорости. Множество лиц сменяли друг друга и почти каждая пыталась мне что-то сказать. Какие-то из этих лиц казались мне знакомыми, какие-то нет. Они открывали рты и что-то мне говорили, но звука не было, как и в моих необычных снах. Потихоньку вся эта чехарда в голове замедлилась, и картинка стала ровнее и понятнее. Один за другим прокручивались различные моменты моего пребывания в Восточном. Они были очень яркие, и каждый из них был мне хорошо знаком. И главное, наконец-то появился звук. Я заново пережил несколько эпизодов из своей жизни в центре. Сначала отрабатывал на арене с Томашем защитное заклятие, затем мы с Агатой гуляли ночью за территорией центра, потом обер-лейтенант Вимберг читал нашему отряду лекцию, затем мы с ребятами играли в футбол, потом снова Агата, но в этот раз мы целовались в ее комнате в медпункте. Неизвестно, как долго такие картины крутились в моей голове, со временем я сбился со счета и перестал их запоминать, а потом они стали ускоряться, и опять пропал звук, а еще через некоторое время все резко остановилось, и я отчетливо увидел перед собой лицо майора Нидербергера. Руководитель Восточного смотрел на меня, по-отечески улыбался и говорил: «Роберт Граховский, добро пожаловать в Центр ОСТ». Это слова прозвучали настолько громко и отчетливо, что я очнулся, и сразу же пришло понимание. Именно с этого момента, с приветствия майора, начинались все мои воспоминания, а все, что было до дня моего приезда в Восточный, оставалось недоступно. «Роберт, ты как?» – испуганно спросила Агата. «Если ты о самочувствии, то хорошо, разве что немного подташнивает», – ответил я. «Если о результатах эксперимента, то паршиво. Ничего не вспомнил, не скажу, что ничего, но все мои воспоминания не идут дальше первого дня пребывания в Восточном, а мне нужно залезть в мою память глубже, намного глубже. Хочется вспомнить, если не период жизни с родителями, то хотя бы то, что происходило в детском доме. Ведь меня оттуда всего около года назад забрали, а я ничего не помню». «Жаль», — сказала Агата и вздохнула. «Я надеялась, что это зелье тебе поможет. Оно самое подходящее для твоего случая и довольно сильное. А как мне жаль. Я надеялся, что хотя бы лица родителей вспомню, но, похоже, это все не так просто. Обидно, конечно, обидно», — согласилась моя подруга. «Меня тоже больше всего расстраивает, что я помню кое-что из своей прошлой жизни, а как выглядели родители, не помню. Да и вообще, если честно, ничьих лиц не помню. Может, дар вытесняет в первую очередь именно такие воспоминания образные, а может, это и не дар вовсе их вытеснил. Но что тогда, если не он? Ну, вообще-то, чтобы найти ответ на этот вопрос, мы с тобой вот это все и затеяли. Жаль, что не получилось. Надо поискать другое зелье, более подходящее. Зелье нормальное, возразил я. Надо увеличить дозу. Нет, Роберт, категорично заявила Агата. Это опасно. Думаю, если мы ее увеличим раза в три, ничего страшного не произойдет. А лучше просто допить остатки. Остатки – это увеличение в 4 раза. Да еще и после одной принятой дозы. Максимум, на что можешь рассчитывать дня начала, в 1,5. А потом посмотрим. А тебе не кажется, что лучше уж допить за раз остатки и добиться эффекта, чем добавляя по чуть-чуть? Выпить это все и без толку. Есть логика в твоих словах, согласилась Агата. Но 4-кратную дозу выпить я тебе не дам. Давай хотя бы 3-ную. Ты просто не представляешь, чем чревата передозировка. Я не стал спорить и сказал. Хорошо, 3-ную, но давай поторопимся. Моя подруга вздохнула и перелила 1/4 от оставшегося количества зелья в мерный стаканчик, а колбу протянула мне. Я тут же все выпил, после чего сразу улегся на кушетку. Агата присела рядом на стул и опять взяла меня за руку. В этот раз было не страшновато, а уже по-настоящему страшно. Все же 3-ная доза непонятного зелья могла, если не убить, то сильно отразиться на психике. А с ума сойти мне не хотелось. Но и отступить я не мог. Очень уж хотелось раскрыть тайну моих снов и магических навыков. Во второй раз все прошло, как и в первый, разве что картинки двигались быстрее, и голова болела сильнее. Снова пошли воспоминания о днях, проведенных в Восточном, и закончились они все тем же майором Нидербергером. Только в этот раз голос руководителя центра на меня особого эффекта не произвел, прозвучал он негромко, и картинка была словно в тумане. При этом мое сознание словно смотрело на это все со стороны. Ощущения были удивительные. Вроде это было похоже на сон, в который я полностью погрузился, но при этом я одновременно мог анализировать увиденное, будто смотрел на все как посторонний зритель. Роберт Граховский. Добро пожаловать в Центр ОСТ. Эту фразу я слушал уже 10-й подряд, и каждый раз руководитель Восточного мне улыбался. Правда, с каждым разом его голос звучал все тише и тише, а картинка становилась все расплывчатее. В итоге после очередного приветствия майор полностью растворился, а вместо его голоса я услышал непонятное гудение, очень быстро перешедшие в невыносимо громкий гул. Он сильно давил на уши, голову сковала невыносимая боль, и мне показалось, что меня сейчас вывернет наизнанку. Возможно, не находись я в этот момент в состоянии, близком к трансу и имея возможность пошевелиться, я бы попытался все это прервать, но я не мог. Единственное, что мне оставалось, слушать все нарастающий гул и испытывать неприятнейшие ощущения, будто все мои внутренние органы кто-то вытащил наружу. Сколько длилась моя пытка, сказать сложно, но прекратилась она резко. Я услышал громкий хлопок и стало очень тихо и темно, и прекратилось ощущение, будто меня выворачивает. Лишь нестерпимая головная боль напоминала, что я все еще в сознании. «А ты какое мороженое будешь?» Звонкий детский, похоже, девчоночий голос пронзил мой мозг будто игла. «Вы слишком долго выбираете», прозвучало следом. В этот раз говорил взрослый мужчина. Обе фразы доносились будто издалека, А вот уже третья прозвучала совсем рядом и очень отчетливо. «Николай, мы ведь никуда не торопимся, пусть выбирают». К окончанию этой фразы я уже видел, кто ее говорил. «Мама, я никогда раньше не мог вспомнить, как она выглядела, но сейчас понимал, это точно моя мама». Мужчина, сидевший рядом с ней, видимо, был моим отцом, а маленькие девочка и мальчик, тоже находившиеся за столом, моими братом и сестрой. Я был в этом уверен, я ощущал, что это мои родные, и это меня очень удивило. Никто и никогда не говорил мне, что у меня есть брат и сестра. Возможно, это сделали специально, когда определили меня в Восточный, чтобы у меня не было ни к кому привязанности. Но сейчас меня это ужасно злило. Я хотел знать, что случилось с моими братом и сестрой, и где они теперь. Я попытался определить, что это было за кафе, в котором мы собрались, но ничего не вышло. На секунду снова возникло это неприятное ощущение, будто меня вывернуло наизнанку. Послышался хлопок, недолгая острая головная боль, и картинка сменилась. Дальше все происходило очень быстро. Я не понимал, что происходит, и лишь смотрел видение за видением. Сначала я оказался в огромном зале какого-то роскошного особняка, вокруг было много красиво одетого народа, а напротив меня стоял какой-то старик. Я сразу же узнал его, он мне несколько раз снился и пытался что-то сказать. В этот раз я мог его слышать. Старик хмурился и выглядел невероятно недовольным, его холодные синие глаза, казалось, были готовы меня испепелить, а на кончиках его пальцев я заметил небольшое голубое свечение. Он покачал головой, скривился так, будто увидел что-то крайне неприятное, и громко сказал: «Он человек». После этих слов меня опять будто вывернуло, и вновь я услышал громкий хлопок, и приступ дичайшей боли чуть не разорвал мою голову. Неприятный старик исчез, а я увидел перед собой красивую миниатюрную женщину лет 35 в строгом деловом костюме. Мы находились в каком-то кабинете, где, кроме нас с ней, присутствовали еще два парня и одна девушка. Женщина оглядела нашу четверку, улыбнулась и сказала: «А вот теперь добро пожаловать в Кутузовскую академию». И снова я испытал ужасные ощущения выворачивания наизнанку и головную боль и услышал очередной хлопок, а после этого увидел смотрящую на меня красивую девушку, ту самую блондинку, которая несколько раз являлась ко мне во снах, и которая была со мной в кабинете у миниатюрной женщины. Мы стояли на улице возле какого-то здания очень близко друг к другу, практически лицом к лицу. Девушка была заметно расстроена. Она смотрела мне прямо в глаза и шептала: «Я люблю тебя». После этих приятных слов я сразу же приготовился к неприятным ощущениям, уже привык, что каждый фрагмент воспоминаний длился лишь несколько секунд и заканчивался болью. Алгоритм не изменился, меня опять накрыли болевые ощущения. После них я оказался наедине с мужчиной лет 35-40. Мы стояли возле роскошного черного автомобиля, мужчина выглядел так, будто был чем-то сильно озабочен, он оценивающе на меня посмотрел, крепко обнял и сказал: «Ты справишься». После этого мужчина сел в машину, а меня опять скрутило от боли. Когда отпустило, я уже сидел за столом в каком-то странном небольшом помещении. Напротив меня сидел худой старик в странной одежде, будто он представлял какой-то древний магический орден. Старик смотрел мне прямо в глаза и ровным четким голосом говорил: «Слушай меня внимательно, сейчас я сообщу тебе очень важную вещь». После этих слов я почувствовал себя совсем уж плохо, хотя казалось, что хуже уже некуда. Вдогонку к нестерпимой головной боли и тошноте все вокруг поплыло, в глазах помутнело до такой степени, что я уже с трудом различал не то что лицо старика, но даже его силуэт. Мне казалось, что я сейчас потеряю сознание, но каким-то чудом я смог собраться и сконцентрировался. На пару секунд я даже смог разглядеть старика. В этот момент он произнес: «Тебя зовут Роберт Граховский. Запомни, ты Роберт Граховский». Голос старика звучал настолько звонко, что практически раскалывал мне голову. Боль стала уже просто нестерпимой, и я закричал. Раздался очередной хлопок, и я увидел потолок процедурной и склонившуюся надо мной подругу. «Роберт, что с тобой? Ты меня слышишь?» — кричала взволнованная Агата и трясла меня за плечи. «Все хорошо, я рядом, все хорошо, успокойся, все нормально, Агата», — пробормотал я. «Все нормально, я жив и вроде даже не сошел с ума, хотя второе утверждение еще предстоит проверить». Боль довольно быстро отступила, мне стало заметно легче, и я присел на кушетке. Агата выдохнула, улыбнулась и сказала: «Если уже шутишь, то действительно все нормально. Ну и напугал же ты меня. Признаться, я сам не слабо испугался. Ты увидел что-то настолько страшное, если ты про крик, то я кричал от боли», — пояснил я. «Увидел я обычные воспоминания, точнее, не совсем обычные. Скажу даже, что очень необычные, но без кошмаров. Расскажи мне о них. Обязательно расскажу, но позже. А сейчас нам нужно доделать то, что мы начали». «Что доделать?» — испуганно спросила Агата. «Я увидел обрывки старых воспоминаний, но память ко мне так и не вернулась, а ее надо обязательно вернуть. Теперь я точно знаю, мне есть что вспомнить. Нужно еще зелье, но у меня больше нет, только 2 унции остались в стаканчике. Знаю, пожалуйста, свари еще». «Нет, Агата, я прошу тебя, свари зелье». «Я не могу, Роберт», — упорно стояла на своем подруга. «Почему не можешь? Нет ингредиентов, они все довольно простые, разве что, кроме одного, но даже он есть в запасах пани Митрош в достаточном количестве. Она и не заметит, что я немного взяла». «Так в чем тогда проблема?» – удивился я. «В том, что я просто боюсь за тебя. Если бы ты видел тогда себя со стороны, ты так сильно кричал и извивался на кушетке, я подумала, что уже никогда не увижу тебя в здравом уме». Как-то незаметно наш разговор перешел на повышенные тона. Я выдержал небольшую паузу, подошел к подруге, взял ее за плечи и негромко произнес: «Агата, я прошу тебя, свари зелье. Если ты хочешь видеть меня в здравом уме, сделай это, пожалуйста. Я теперь точно знаю, что моя память кем-то заблокирована. Я не знаю, кем именно и с какой целью, но я очень хочу узнать свое прошлое. Мысли на эту тему и различные догадки и предположения сведут меня с ума намного быстрее, чем какое-то зелье. Прошу тебя, свари его». Подруга некоторое время молчала, затем вздохнула и спросила: «Сколько тебе надо?» От радости, что Агата согласилась, я обнял ее и расцеловал. «Сколько зелья тебе надо?» — переспросила подруга. «У тебя же за один раз 10 унций варится, этого будет достаточно», — ответил я. 2 у нас же еще с прошлого раза остались. Ты собрался пить 6-кратную дозу?» — ужаснулась Агата. «Смотри на это иначе. Не 6-кратную, а всего лишь 2-ную по сравнению с той, что выпил перед этим. Даже если ты не тронешься после этого рассудком, я все равно буду считать тебя сумасшедшим. И я не буду тебя переубеждать», — ответил я и снова поцеловал Агату, после чего прошептал ей на ухо: «Спасибо». Подруга еще раз тяжело вздохнула и пошла в лабораторию, а я прилег на кушетку. Силы ко мне еще не вернулись в полном объеме, поэтому стоило их поберечь. Пока Агата варила новую порцию зелья, я попытался вспомнить увиденное во время эксперимента и хоть как-то это все проанализировать. Больше всего меня волновали мальчик и девочка. Неужели у меня были брат и сестра? Что с ними стало? Как их найти? Да только ради одного этого стоило вернуть память. И еще меня интересовала блондинка. Кто она такая? Неужели у меня был с ней роман? Учитывая слова, которые она произнесла, и тот факт, что она чаще всего приходила ко мне во снах, возможно, это и была та самая Мила, которую я звал, пока Агата вытаскивала из меня пули. Где эта девушка была сейчас? Почему мы расстались? На эти вопросы тоже хотелось бы получить ответ. И еще мне запали в душу слова про какую-то Кутузовскую академию. Возможно, там я и получил те навыки, что теперь вылезали наружу в стрессовых ситуациях. Но я никогда не слышал про такую академию. Где она находилась? Почему меня перевели из нее в Восточный? Вопросов было очень много, а ответы на них лежали где-то в тайниках моей памяти. Настолько глубоко, что мне предстояло серьезно рискнуть здоровьем и жизнью, чтобы их достать. Но если в начале вечера я еще мог передумать и отказаться от эксперимента, то теперь, после всего увиденного, пути назад точно не было. Примерно через 40 минут вернулась Агата и молча протянула мне колбу с зеленоватой жидкостью. Я встал с кушетки, взял зелье и сказал: «Спасибо». «Не за что», — ответила Агата. «Надеюсь, я не буду об этом жалеть». Сначала я допил остатки первой порции зелья, а потом быстро влил в себя содержимое колбы и сразу же плюхнулся на кушетку. Агата в этот раз не стала садиться на стул, брать меня за руку и что-либо говорить. Она стояла посреди комнаты в белом лаборантском халате и молча наблюдала за мной. Меня поразило лицо моей подруги, оно было белее халата. И я понял, что Агата была уверена, что мой эксперимент закончится трагедией, просто она не смогла мне отказать и поэтому сделала зелье. И тут мне стало совсем страшно. Но так как я уже выпил зеленоватую жидкость с можжевеловым запахом, то ничего другого, кроме как лежать и ждать, когда она на меня подействует, мне не оставалось. Ждал недолго. Примерно через минуту я почувствовал головную боль и ощущение падения в пропасть. Еще через какое-то время появились картинки и гул. Сначала все было похоже на первые два раза, но затем, картинки в моей голове стали сменять друг друга с такой скоростью, что превратились просто в серый движущийся фон. Гул усилился, и появилось то неприятное чувство, будто меня выворачивает наизнанку. Довольно быстро боль во всем стала просто невыносимой. Все мои чувства и ощущения ушли на какой-то даже не второй, а десятый план. А на первых девяти была боль, дикая, разрывающая мое тело, сводящая с ума. Я уже не видел никаких картинок, не слышал гула и каких-либо других звуков, не мог ни о чем думать, не мог кричать, не ощущал своего тела. Все, на что я был способен, это чувствовать боль. Я проснулся с ощущением тупой боли по всему телу и особенно в голове. Или не проснулся, возможно, я был без сознания и сейчас пришел в себя. И еще меня сильно тошнило. На всякий случай не стал сразу открывать глаза и шевелиться. Чувствовал, что лежу на чем-то твердом, на кушетке или столе. Еще я ощущал, что был одет и не связан, это меня обрадовало. Прокрутил в голове последние события, от нашего похищения до визита в храм Источника. Вспомнил, как посетил этот храм с каким-то стариком и как мне удалось скрыть свой уровень и сымитировать инициацию. Затем мы прошли в комнату без окон. Там старик заставил меня выпить два стакана какой-то розовой жидкости и пообещал рассказать что-то важное. Возможно, от этой жидкости меня и тошнило. Что старик мне рассказал, я вспомнить не мог. Возможно, и не рассказал ничего, потому что я потерял сознание и лишь сейчас очнулся. В любом случае, что бы там ни произошло, надо было открыть глаза и посмотреть, где я нахожусь. Я осторожно приподнял веки и увидел девушку с огненно-рыжими волосами и испуганным заплаканным лицом. Она смотрела прямо на меня и, заметив, что я открыл глаза, воскликнула: «Роберт, Яндлич бист дувейдер бей бивустсин». Такого я не ожидал. Я не понял, что это был за язык, и кто была эта девушка. Оглядел помещение, оно казалось похожим на смотровую или процедурную комнату. Кроме меня и рыжей незнакомки, в помещении никого не было. Девушка была красивая, но очень уж заплаканная, возможно, у нее что-то стряслось. И еще я понял, что она ужасно рада меня видеть. Эту мою догадку незнакомка тут же подтвердила, она крепко обняла меня, а затем расцеловала. И не просто расцеловала, а буквально покрыла поцелуями все мое лицо, губы, лоб, щеки, глаза. При этом она продолжала плакать. Расцеловав меня, рыжеволосая красавица улыбнулась сквозь слезы и сказала: «Духаст мирангст гемачт, Роберт». Смысла этих слов я не понял, но был уже почти уверен, что девушка обращалась ко мне на немецком языке. И еще она называла меня Робертом. Все это было очень странно. Примечание: «Роберт, наконец-то ты пришел в сознание, нем. Как же ты напугал меня, Роберт, нем». Глава 18. Рыжеволосая красавица продолжала мне что-то рассказывать на немецком, а я смотрел на нее и пытался вспомнить, где я мог ее раньше видеть. Лицо девушки казалось мне до боли знакомым, и вела она себя так, будто мы с ней были не чужими друг другу людьми, и еще она упорно называла меня Робертом. На всякий случай я улыбнулся девушке и еще раз оглядел помещение. Знакомым мне оно не показалось, но я очень хотел знать, как я сюда попал и зачем, и почему я себя так плохо чувствовал, и что это была за девушка. Слишком много набралось вопросов, а задать их было некому. Я сомневался, что эта рыжеволосая понимает по-русски. Попытался напрячь мозги и память, но от этого у меня сразу же заболела голова, сильно заболела, до тошноты, и меня тут же вырвало на пол возле кушетки. Стало ужасно неловко, но девушку это не смутило, она лишь покачала головой, но явно не в знак осуждения, а переживая за мое самочувствие. Стоило пойти умыться, но где это сделать, я не знал. Можно было спросить у девушки, но вот только на каком языке спрашивать. Немецкого я не знал, а по-русски обращаться к ней почему-то опасался. Было странное предчувствие, что лучше этого не делать. Пока я размышлял о том, что надо умыться, меня снова вырвало, и, к моему сожалению, легче мне после этого не стало. Тошнота, конечно, немного прошла, а вот голова заболела еще сильнее. Было такое ощущение, будто я чем-то отравился. Я присел на кушетку и сделал несколько глубоких ровных вдохов. Тошнота прошла окончательно, и мне заметно полегчало. Правда, голова все еще болела. Пока я приходил в себя, девушка откуда-то принесла полотенце, протянула его мне и сказала: «Ним дасхан туч, Роберт». Даже без знания языка я понял, что она предложила мне полотенце, чтобы я мог обтереть лицо. Я взял его и кивком выразил девушке благодарность. «Вытер лицо. Тебе надо умыться», — сказала незнакомка. Я снова кивнул в ответ и опешил. Это было невероятно. Я понял все, что она мне сказала, и не просто общий смысл фразы, а каждое слово. При этом я осознавал, что девушка продолжала говорить по-немецки. «Ну вот, пошли слуховые галлюцинации», — с грустью подумал я и потер виски, в надежде, что это хоть немного ослабит головную боль. «Ты можешь идти?» — снова спросила девушка, а я вдруг понял, что вполне способен ей ответить, причем на немецком. Выражение «я», «натрлич», означавшее «да», конечно, крутилось у меня на языке. Я не мог понять, откуда оно взялось, но я был готов его произнести. Но рисковать не стал, а лишь снова кивнул. Рыжеволосая взяла меня под руку и задала очередной вопрос. «Тебе помочь?» И снова на немецком, и снова я понял каждое слово. И это уже точно не было галлюцинацией. Похоже, я знал немецкий язык. Но как и когда я мог его выучить? На этот вопрос ответа не было. «Спасибо, я сам дойду. Просто скажи, куда идти?» Эту фразу я прокрутил в голове на русском языке и тут же перевел ее на немецкий. Получилось довольно легко. Либо я думал, что получилось, но в любом случае фраза на немецком языке у меня сложилась. Надо было попробовать ее произнести. Девушка как раз меня к этому подтолкнула очередным вопросом. «Роберт, тебе помочь дойти до туалета?» «Спасибо, я сам дойду. Просто скажи, куда идти?» — произнес я на немецком и с облегчением выдохнул. «Тебе что, даже ту память, что была, отшибла?» — с ужасом воскликнула девушка. «У меня кружится и сильно болит голова», — осторожно ответил я, боясь случайно перейти на русский. «Я сейчас плохо соображаю. Но ты меня-то хоть помнишь?» — спросила рыжеволосая. Вопрос был неожиданным и неприятным. Врать, что помню, не хотелось, это можно было легко проверить. Логичнее было сказать, что память у меня все же частично отшибла, и таким образом попытаться уйти от серьезного разговора, пока действительно что-нибудь не вспомню. «Извини, но не помню». «Осторожно», — все еще боясь перейти на русский, — произнес я. «Надеюсь, ты шутишь?» — спросила девушка, испугавшись. «Нет, Агата, мне не до шуток». Сказав эту фразу, я еще сильнее испугался за свой рассудок. Девушка казалась мне незнакомой, но имя ее я, как выяснилось, знал. Все это мне очень сильно не нравилось. А вот девушка, наоборот, сразу же заулыбалась и сказала: «Дурацкие у тебя шутки, Роберт, я ведь поверила. Про туалет тоже соврал. Я хотел сказать, что про туалет — чистая правда, но неожиданно понял, что отлично представляю расположение всех помещений в медпункте. От туалета до кабинета пани Митрош». Правда, тут же возник вопрос: а кто такая пани Митрош? На него ответа пока не было, но было ощущение, что ко мне большими кусками возвращается память, но при этом казалось, будто память это не моя. Я сходил в туалет и умылся над раковиной ледяной водой. Это помогло почти полностью прийти в себя и вспомнить еще много чего. Умываясь, глянул в зеркало и обратил внимание, что белки глаз у меня красные. И еще на мне была пижама. Это было странно. Я хорошо помнил, что пил зелье и ложился на кушетку в майке и куртке. Надо было возвращаться к рыжеволосой Агате, кем бы она ни была, но хотелось еще немного потянуть время, в надежде, что я вспомню наконец-то, кем она мне приходится и почему называет меня Робертом. А вот то, что в медпункте есть душевая, я уже вспомнил, поэтому вернулся в процедурную и обратился к девушке. «Агата, мне все еще очень плохо, мутит, штормит и, кажется, я вот-вот потеряю сознание. Мне бы холодный душ принять. Можно?» «Да, пожалуйста», — ответила девушка. Я отправился в душ. Голова уже почти не болела, но зато ее буквально разрывало от возвращавшихся воспоминаний. Они, цепляясь одно за другое, кружились в голове и потихонечку располагались каждая на свою полочку в закромах моей памяти. Пока стоял под прохладной струей воды, вспомнил, как пил зелье для восстановления памяти, как перед этим уговаривал Агату его приготовить и как мне снились необычные сны. Вспомнил поединок с Шимчиком и бой с партизанами. Теперь я знал ответы на все вопросы, что мучили меня в последние дни. Но как только я разобрался с этими вопросами, им на смену пришли другие. Сколько времени я нахожусь в Восточном? Почему у меня польское имя и фамилия? Почему я знаю немецкий язык? Когда и где я его выучил? И много-много других вопросов различной степени важности. Ясно было лишь одно: спецоперация, в которой я принимал участие, затянулась, меня как-то перевезли в секретный подготовительный центр в Польше, и здесь меня и еще примерно сотню ребят к чему-то готовили. И тут же пришло жуткое понимание, что в этом центре я нахожусь уже не один месяц, февраль на улице был тому подтверждением. Выходит, я проторчал в Восточном уже около полугода. С другой стороны, немного прояснилась ситуация с немецким языком, за полгода его вполне можно было выучить, особенно если со мной поработали сильные менталисты, расширившие мою восприимчивость к новым знаниям, а после этого я пару месяцев только и занимался тем, что учил язык, а потом попал в языковую среду. Но при этом я хорошо помнил, как по прибытии в Восточный меня приветствовал на немецком майор Нидербергер, и я его понимал. Значит, я выучил язык до прибытия в центр Ост. Но где я мог это сделать? От этих нестыковок снова заболела голова, но уже не так сильно, как раньше. Я попытался отогнать лишние мысли и сконцентрироваться на Агате. Кто она такая, откуда я знаю, как ее зовут, и почему она приготовила для меня зелье и помогает мне? Ответы на эти вопросы стоило получить до того, как я опять буду с ней разговаривать. Ты знаешь, как ее зовут, потому что она твоя девушка. Неожиданный ответ на все вопросы, связанные с Агатой, возник в голове сам собой, и я тут же вспомнил, как и когда мы познакомились, как мы проводили время, какие были у нас отношения, что она любила и что ее выводило из себя. Агата была моей девушкой, а я ее парнем. Точнее, ее парнем был Роберт. Я-то ощущал себя уже как Роман, но вести себя с Агатой и всеми остальными в Восточном однозначно стоило так, будто я все еще оставался Робертом. И тут до меня потихоньку начало доходить, что во мне теперь будто живут две личности, Романа Андреева и Роберта Граховски. Стало страшновато, я понял, что избавиться от Роберта и его приобретенных привычек будет нелегко.